Короле ищет себе ремесло. Выбрать себе ремесло не всегда так-то уж просто. Конечно, бывают люди, которые наперед знают, чем они хотят заниматься. Есть у них на этот счет мысли в голове. Призванием это называется. Бывают еще такие, что идут по дорожке, протаренной отцами. Тут тоже трудностей никаких нет. Но для многих все решает случай. Занимаются они одним делом, а могли бы и другим каким заниматься. Скучно им, беднягам, живется, не позавидуешь. Чтобы хорошо свое дело делать, надо сперва это дело полюбить. А чтобы его полюбить, надо знать, чего ты от него ждешь. Вот, к примеру, Короле. Короле из Орлю. Этот парень... Точно знал, чего ему от ремесла надо, только не знал он, какое ремесло может ему это дать. И что же, чего он только не перепробовал, а радости ни от какого дела не получил. Он уже даже сомневаться начал, а есть ли в самом деле такое ремесло? Может, он в конце концов и совсем бы пал духом, кабы не Эстелла. Красивая была девушка Эстелла. Первая красавица в Орлю, а может, и во всей округе, хотя никто не мог пожаловаться на то, что в здешних краях мало красивых девушек. Многие парни по ней вздыхали, но предпочтение она отдавала Короле, хоть и помалкивала о том. А молчала она по той причине, что боялась отца. Старик Билла, с тех пор, как выросла у него дочь, без конца твердил всем, кто только хотел его слушать. «Я свою Эстеллу за кого попало не отдам. Мне нужен зять такой, чтобы был у него залог и гарантии серьезные. Так-то вот на меня нелегко угодить, я требовательный». А у Короле, по правде сказать, никакого залога и в помине не было. Да и гарантий, конечно, тоже. Жил этот парень, чем Бог пошлет. То в ручье поудит, то тайком в лесу поохотится, а иной раз представится случай и контрабандой не побрезгует. Ну, в общем-то, славный парень. Сердце золотое, да и голова на плечах хорошая. А вот серьезности никакой. Так что Эстелла отцу не смела и заикнуться о таком женихе. А тут является Гарустель-младший с большого хутора и сватает ее себе в жены. Ну, что на это сказать? Уж по части гарантий да залогов лучшего жениха и не сыщешь. Потому-то все диву давались, что свадьба никак не ладилась. Любопытные не прочь бы узнать причину, но Гарустель-младший, когда с ним об этом разговор заводили, только плечами пожимал. Совсем рехнулся старик, разве с ним договоришься? И больше ничего объяснять не желал. А папаша Билла на все вопросы, зная одно, твердит. «Мне нелегко угодить, я требовательный. Гарустель неплохая партия, я против него ничего не скажу». Только мне подавай гарантии, самые, что ни на есть, серьезные. Как узнал про все это Короле, задумался, а потом собрался с духом и пошел прямо к отцу своей красавицы. Папаша Билла стоял на пороге дома и покуривал трубочку. «А, Короле, здравствуй! Каким ветром занесло тебя сюда продавать, что ли, чего принес? Форель, голубей или табачок контрабандный?» «Прошу прощения, но на этот раз не я продаю. Товар-то у вас, а я хотел бы прицениться». Короле делал вид, будто шутит, но на самом деле он недалеко от правды ушел. Старик затянулся из своей трубочки и говорит. Ишь ты! По моему разумению, мой товар не по карману такому, как ты. Но все равно заходи, потолковать всегда можно. Как вошли они в дом, старик сейчас же запер дверь на засов. Так-то оно спокойнее будет. Девушки, они по природе своей любопытные. Ну, значит, ты не прочь бы жениться на моей Эстелле? Ну да, коли вы ничего против не имеете. Это еще посмотрим. А известно тебе, что я требую залог и серьезные гарантии? Отлично известно. Только сдается мне, что залог этот не в монетах считается, а гарантии не участками виноградника меряются. Глянул на него старик из-под лобья и говорит. Так ты это понял, а? Выходит, ты похитрее других. Да все равно гарантии дать будет тебе нелегко. Наперед ничего не известно. Вы лучше скажите, чего вам требуется. Ну что же, слушай внимательно. На мой взгляд, сынок, люди несчастны не всегда по невезению, и ближних своих несчастными делают тоже не всегда по злобе. Я знаю, что все дурное в жизни происходит от ошибок. Да-да, люди ошибаются, потому что не умеют отличить хорошее от плохого, настоящее от поддельного, справедливое от несправедливого. Эстеллу свою я отдам за человека, который не будет так ошибаться. Хочу, чтобы она была счастлива. Можешь читать меня сумасбродом, как тот другой считает. Но без таких гарантий дочери моей тебе не получить. Короле крепко задумался. Ну нет, сумасбродом вас не назовешь. Да не так-то просто то, чего вы требуете. Положим, захотел бы я представить вам эти гарантии. Как мне за это взяться? Ведь я вас знаю, одних красивых слов вам будет мало. Папаша Белла засмеялся. Верно говоришь, сынок. Такой хитрец, как ты, столько красивых речей наговорит, что хватит отсюда и до Помпелюна. Нет, короле. Хочешь жениться на Эстелле, начинай с того, что подыщи себе ремесло. Настоящее, хорошее, справедливое. Это и будет твоей гарантией. Останешь в этом ремесле дельным работником и ошибаться не будешь. Вот тебе и залог, ни больше, ни меньше. Но как, идет? Идет. И позор тому, кто от своего слова отступится. С тем король и ушел. Поворачивает он за угол и видит, Эстелла его поджидает. «Скажи, короле, — говорит она, — ты найдешь такое ремесло, какое отец требует, и скоро найдешь, правда?» «Чего уж говорить, буду стараться. Да ты-то откуда все знаешь? Отец твой ведь нарочно дверь запер». А Эстелла хохочет. «Запер, вот это меня на ум и навело. Я под окном слушала. Так возвращайся же скорее, короле, и с ремеслом». Легко сказать. Человеку, который никогда никакого ремесла не знал, есть над чем голову поломать, когда надо ему подыскать ремесло хорошее, да настоящее, да справедливое. Задумался короле и не заметил, что подошел к нему кто-то. «Здравствуй, короле! Как, браконьерствуешь помаленьку?» Это был Игури, лесник. Они с короле частенько в лесу в прятки играли, и не на шутку. Но, в общем-то, они были скорее приятели. Лесник даже предлагал короле идти к нему в помощники. Только короле обычно очень смеялся над таким предложением. Да обычно-то он смеялся, а на этот раз нет. «Скажи-ка, Игури, а как насчет того места, что ты мне предлагал, все еще свободно?» Лесник глаза вытаращил. «Да неужто? Что, никак остепениться решил?» «Ну, парень, это ты, кстати, надумал. Браконьеров столько развелось, нам с тобой на двоих работы с лихвой будет». В тот же вечер Надел король картуз и куртку с блестящими пуговицами, вскинул на плечо ружье и отправился делать обход. Не впервой приходилось ему ночью по лесу бродить, но на этот раз как-то чудно он себя чувствовал. От самого малого шороха вздрагивал. Еще, пожалуй, можно было подумать, что он боится. А он и вправду боялся. Ну и, само собой, разумеется, чего он опасался, то и случилось. В чаще увидел короле какую-то склоненную тень. Короле отлично понял, что происходит. «А ну-ка, не двигайся, старина», — сказал он, — «ты пойман». Тень нехотя выпрямилась. Это был старик-бедняк, весь в лохмотьях. Он до того перепугался, что даже забыл спрятать крупного зайца, которого только что вытащил из силков. Игури еще не успел лечь спать. Королев толкнул к нему в дом своего пленника, бросил на стол зайца и силки, то, что отобрал у старика. Потом туда же кинул свою куртку, красивый картуз и ружье, и говорит: «Я дал тебе слово, Игури, и поэтому я сделал то, что мне полагалось. А теперь получай обратно свои доспехи. Такое ремесло не по мне». Лесник очень удивился. «Да что это с тобой, парень? Или плата кажется тебе не слишком справедливой? Так ведь это все можно уладить». «Плата, может, и справедливая, а вот само ремесло не очень. Забирать беднягу за то, что он украл одного зайца, а потом загонять этих зайцев сотнями для развлечения хозяев замка? Нет уж, спасибо, не нужны мне твои деньги. А коли хочешь, чтобы мы друзьями остались, отпусти этого беднягу, которого я тебе привел. Тоже мне занялся незаконной охотой, а сам ничего в этом не смыслит». Лесник тайком усмехнулся себе в усы. «Что и говорить, до тебя ему далеко. Так и быть, отпустим твою добычу. А ну-ка, кыш отсюда, бездельник, и в другой раз лучше мне не попадайся. Можешь считать, что тебе большая удача выпала». Старик сразу исчез, словно его ветром сдуло, а Игури покачал головой. Потом снова заговорил, но уже по-серьезному. «Послушай, короле, я это сделал сейчас только по дружбе к тебе. Знаю, в первый раз все всегда трудно. А ты, парень, не сдавайся. У тебя просто привычки еще нет, но это дело наживное. Вот потому-то я и хочу уйти. Нет у меня охоты наживать такие привычки. Чего же ты хочешь? Берет на картуз сменить легко, но ведь голова-то при этом не меняется». «Не сердись на меня, старина. Спасибо, что отпустил того беднягу». Возвращаясь в деревню, король прошел через парк замка. У привратника горел свет, и король постучал в окошко так просто, чтобы поздороваться. Привратник отворил окошко. «Король, вот это удача! Как раз о тебе разговор был. Заходи, заходи. Сейчас я тебя представлю господину дворецкому». Господин дворецкий сидел в привратницкой. Он был высоченный, жирный, гладко выбритый и выхоленный. Туфли у него были тонкой кожи, руки белые. Оглядел он короля сверху вниз и со всех сторон и говорит: «А что? Фигура неплоха, представительность есть и физиономия честная. Ну-ка повернись, друг мой, теперь пройдись». «Да, пожалуй, подойдет. Даже вполне подойдет». Король ничего не понимал, и чего этот господин разглядывает его, как курчонка на ярмарке. А тот, видно, понял это и усмехнулся. «Привратник говорил мне о тебе, друг мой, и он не обманул меня. У тебя отличная внешность для парадного лакея. Я дворецкий, мажордом замка. Хочу нанять тебя. До прибытия господ у меня будет время обтесать тебя немножко. Работа твоя несложная, а должность превосходная». Вот так и оказался король на должности лакея. Он и понятия не имел, что это за работа за такая, парадный лакей. Но раз уж господин мажордом решил, что он подходит для этого дела, отчего же не попробовать? Можно, правда ведь? А вдруг это и есть то самое ремесло, какое ищет короле? На другой день начались дела. Сперва короле наряжать стали. И тонкие чулки надели, и туфли с пряжками, и раззолоченное по всем швам платье, и парик. А парик-то мукой посыпан, концы у него завиты, а сзади крысиный хвостик, как у девчонок. Вырядили короля, поставили его внизу у большой парадной лестницы и сунули ему в руку канделябр серебряный. «Держись прямо, друг мой», — говорит мажордом, — «смотри перед собой и не шевелиться». Постоял так короля, а потом надоело ему. «Мне, конечно, стоять так нетрудно, но я бы уж хотел начать настоящую работу. Вот и все утро прошло, а вы даже не показали мне, что я должен делать». Мажордом расхохотался. «Вот потешные эти деревенщины! Да это же и есть твоя работа! Тебе надо неподвижно стоять у лестницы или возле подъезда. Возможно, что позднее я допущу тебя в обеденную залу, там ты будешь передавать тарелки. Но до этого пока еще далеко». От удивления король чуть канделябр из рук не выронил. «И это для такого дела вы меня и наняли? И я должен столбом стоять у лестницы, да еще выреженный этаким пугалом. Разве это настоящая работа, а?» Мажордом рассердился и губы поджал. «Если должность тебе не подходит, ты волен уйти, друг мой». «Да сию же минуту и уйду, ведь я-то себе настоящее ремесло ищу». Идет королева по берегу горного потока. Хохочет, никак уняться не может. Уж эти столичные господа ведь придумают же. Требуется им человек, чтобы держать канделябр. Однако за всем этим король в своих поисках недалеко продвинулся. Выходит, что настоящее, да хорошее, да справедливое ремесло так просто на дороге не валяется. И вдруг слышит он, окликает его кто-то. «Эй, парень, ты часом работы не ищешь? Для такого крепыша у меня кое-что найдется». Король стал разглядывать того, кто с ним говорил. Человек незнакомый, видать, не из здешних. На цыгана похож. И знай свое, повторяет. «Решайся, парень, мы вдвоем будем золото лопатами загребать. Вот тебе слово, мандро». А сам смеется, словно хорошую шутку сказал. Короле это показалось подозрительным. «А честная ли она, твоя работа? Или тут что нечисто, тогда ты, старина, адресом ошибся. Золото лопатами, говоришь?» Тот еще пуще смеется. «Вот именно, золото лопатами. Ничего не бойся. Перед тобой мандро-золотоискатель. Человек ясный, как золото, и чистый, как вода в горном ручье. И как раз в горном ручье мы и будем искать золото. Сильные люди, которые не страшатся труда, вроде нас с тобой, смогут выудить себе кое-что, чтобы заработать на кусок хлеба, да еще с ветчиной и со стаканом вина в придачу. Ну так как же, по рукам?» «А почему бы и нет? Это, по крайней мере, настоящая мужская работа». И король согласился. Весь следующий день, с восхода солнца и до темна, король рыл и рыл, поднял тонны земли. К вечеру у него ныла спина, и ноги, и руки, все ныло. Мандро промывал песок через большое железное сито. Он тоже устал так, что все тело ломило. И в результате всего одна крупинка золота величиной с воробьиный коготок. А золотоискатель доволен. «Ты принес мне удачу, парень! Не каждый день попадаются самородки таких размеров!» Король так устал, что не в силах был возражать. Но зато на следующее утро он выложил все, что было у него на сердце. «Послушай, старина, ведь сам ты человек хороший, но работа твоя не стоящая. Мы с тобой вчера столько трудов положили, что можно бы вспахать целое поле. А это принесло бы и другим больше пользы, и нам больше выгоды. Не сердись на меня за то, что я тебя бросаю. но мне надо поискать другой работы, по-настоящему хорошей. От всех этих неудач Короле не пал духом. Коли нельзя найти подходящего ремесла в деревне, придется попытать счастье в городе. Фуа, а то и в Памье, уж там-то он отыщет то, что будет по нраву папаши Белла. И Короле отправился в путь. Долог был этот путь. Солнце уже стало клониться к закату, а Короле еще и половины дороги не прошел. И жара изнуряла, да и усталость прошлого дня сказывалась. И тут подходит Короле к месту такому, будто его нарочно сделали для отдыха. Из скалы бьет источник, кругом свежая зелень, тень. Да чего ж приятно. Чуть подальше дорога делилась на две. Одна спускалась в долину, а другая круто поднималась вверх, в горы. Там высоко, у края плато, видны были домишки. Такие селения, если со стороны смотреть, кажутся очень привольными и красивыми. А вот жить в них — это уже другая песня. Эти затерянные деревушки бывают до того бедны, что жить в них совсем не весело. Подходит король к источнику напиться и видит, что там в тенечке сидит какой-то бородатый старичок. Король поздоровался, старик ответил. Разговорились они. «Ты откуда? Сверху, сынок?» — спрашивает старик. «Нет, я не здешний, я из Орлю». Старичок стал рыться в памяти. «Орлю, Орлю, не припомню что-то, вода там есть?» «Уж в чем, а в воде недостатка нет. У нас кругом ручьи да озера». Старику это, видно, понравилось. «Вот, хорошо, вода, сынок, самое лучшее, что есть на свете. Да, люблю я воду». «Старичок, должно быть, немного того, заговаривается», — подумал король, но из вежливости спросил. «А вы сами что, здешний?» Старик засмеялся так странно, словно закудахтал. «Нет, я не здешний и не тамошний. Я вообще ниоткуда. Я прихожу, ухожу, иду к тем местам, где есть вода. И вода появляется там, куда прихожу я. Что смотришь на меня так, сынок? Я тебе правду говорю, я люблю воду, а вода любит меня, так-то вот». Нет, конечно же, старик хоть немного, но заговаривается. Не будь такой жары на дороге, король и оставил бы его тут, пусть себе болтает сам с собой. Но в тени было так славно. Старик поддакнул, будто король все это вслух сказал. «Да, ты прав, сынок, славно здесь, и все из-за воды. А вот в деревне там наверху совсем не так хорошо. А почему? Да-то потому, что там воду пьют из бочек. Очень скверная вода в бочке. Вода должна течь, бежать, она должна быть свободной. Взгляни-ка, разве не жаль смотреть на такое?» Король обернулся. У подъема остановилась упряжка, телега. Она небольшущая бочка, полная воды, и лошадь запряжена старая, тощая, кожа до кости. И сразу видно, что лошадь отказывается идти не потому, что упрямится. Просто у бедной скотины силенок больше нет. А возчик, сам-то не больно ретивый, не лучше своей клечонки, старается сдвинуть ее с места ударами палки. Короле одним прыжком подскочил к нему. «Эй, ты, живодер! Да разве можно так бить скотину? А коли я с тобой тоже сделаю, тебе понравится?» Кабы не старичок, туго пришлось бы возчику, но старик уж тут как тут тянет короле за рукав. «Полегче, сынок, успокойся. Знаю, горячишься ты от доброго сердца, но если побьешь ты беднягу, к чему это приведет? Будет вместо одного двое побитых, а это и нехорошо, и несправедливо». Король сразу же отпустил возчика. И ведь правда, вот натворил бы дел. И это он-то, который не хотел ни ошибаться, ни обижать никого, даже ненароком. Хоть и заговаривается старик, а ведь прав он. Колотушками никогда ничего не докажешь. А тут еще возчик стал объяснять, а сам чуть не плачет. «Думаете, я это от злости? Воду-то поднять надо, мне тоже нелегко. Оба мы несчастные горемыки». По нему это и вправду можно было сказать. Короле стыдно стало. Не серчай на меня, старина, я погорячился. Знаешь, как бывает? Садись сюда с нами, пускай твоя скотина в холодке отдохнет. Надо поразмыслить, нельзя ли вам обоим чем помочь. Тут бородатый старичок прищурился и поглядел на короле. Горячая голова и горячее сердце — это неплохо. А если сердце горячее, да к тому же доброе, тогда еще лучше. Люблю я тех, у кого доброе сердце. А теперь любопытно мне послушать, как ты хочешь помочь этому бедняге. Это важно, очень важно. Будто королей сам этого не понимает, — говорит он с досадой. Как? А я и сам еще не знаю как. Надо сперва подумать. Старику это понравилось. Верно, сынок, подумать, прежде чем сделать, это самое главное. Даже хорошую мысль надо сперва в голове покрутить, повертеть, чтобы она еще лучше стала. Только сдается мне, что в нашем-то деле далеко искать не придется. Пусть они отдохнут оба, ты оплатишь возчику воду, и просчета у него не будет. Так ведь? Как раз это и пришло в голову короле. Но возчик все одно твердит. Если хоть день нам пропустить, плохо им там придется. Воды-то наверху нет. Захочется пить — нечего. Суп сварить — нечего. Даже помыться нельзя. И скотину ведь тоже поить надо. Вздохнул короле. Нет, дедушка, никуда не годен ваш совет. Людям наверху нужна вода. Как же это их оставлять без воды? Это будет несправедливо. Старик будто удивился. Несправедливо, говоришь? А и вправду теперь я и вижу. Ну, а если купить ему другую лошадь, все пойдет хорошо, как ты думаешь? Что это он словно мысли в голове у короля читает? А возчик опять за свое. И с другой лошадью то же самое будет. Моя-то не такая уж старая. Подъем тяжелый, вот в чем тут дело. Король с сожалением покачал головой. Нет, так тоже ничего не получится. Эта лошадь или другая, все равно опять выходит двое несчастных горемык, как вон он говорит. В этом деле, сдается мне, деньги вроде тоже штуколотушки. Раздавать их легко, а толку никому никакого. У старичка вид очень довольный, будто король ему что приятное сказал. Да, выходит, я снова ошибся. Вот что значит старость. Ты, сынок, видать, лучше все понимаешь. Настоящее решение ищешь, это хорошо. А может, ты уже нашел решение-то? Умеет же рассердить этот старый болтун. Король терпение начал терять, и так-то у него его немного было. «Послушайте-ка, вы тут надо мной издеваетесь, и я тогда соображать перестаю. Но я знаю вот что. С этой минуты я сам буду помогать поднимать воду в деревню. Я сильный, стала подталкивать телегу, и лошади не так трудно будет идти в гору. Никому не обидно, все будут довольны. Может, это и не то хорошее ремесло, какое я искал. Ну что же делать, все равно станет оно теперь моим ремеслом». Если такое решение вам не по вкусу, как угодно. Да, случалось иной раз нашему королю говорить не слишком вежливо. Но старик, казалось, и не обиделся вовсе. Подергал он себя за бороденку и говорит. Да. Горячая голова и горячее сердце. Отдавать другим свой труд — это очень похвально. Но надо уметь отдавать его с толком. Совсем незачем в обход идти, когда есть прямая дорога. Король из себя вышел. Что за старик? Ну что пользы болтать зря? Самое настоящее средство помочь им всем, самое хорошее и справедливое, это взять да поднять источник в деревню. Но раз я сделать этого не могу, значит, и говорить попусту нечего. А почему бы и не поговорить, сынок, спокойно так сказал вдруг старик. Ты не можешь, а кто вдруг? Да и сможет. Когда не знают дороги, спрашивают у других. И зазорного в том ничего нет. Король сердито посмотрел на него. Вот как, коли вы так много знаете, Расскажите же, как за дело взяться, чтобы этот источник туда наверх поднять. Совсем не трудно заставить появиться то, что уже есть на месте. Такого ответа королю никак не ожидал, и рот разинул от удивления, а старик стал не спеша растолковывать. Не в воде там недостаток, а в знании и в умении. Погляди, как спускается этот источник. Потому как падает струя, можно сказать, что там наверху где-то скопилась вода, подземное озеро какое-нибудь. Может, на 10 метров в скале, может, на 12 или 15, но есть наверняка. Так что если рыть в подходящем месте, то... Понимаешь? У короля дух перехватило. Да еще бы не понять. Вы не иначе как чародей, раз знаете такое. А старик ухмыляется. Ты недалек от правды, сынок. Я чародей-водолей. Если хочешь, я научу тебя своему замечательному чародейству. В тебе есть для этого все, что нужно, я сразу заметил. Мы, те, кому приходится искать скрытую воду, умеем видеть насквозь. Можно угадать источник в скале, можно угадать мысль в голове человека. Есть знаки, по которым легко обнаружить воду. Я тебе о них расскажу. И насчет людей тоже есть такие знаки. Да, так-то вот. Что ж, выходит, вы нарочно задавали мне вопросы, чтобы только узнать, что я отвечу? А как же, конечно, сынок, что ты человек хороший, это я сразу увидел. Но все равно надо же было тебя испытать. В нашем ремесле всегда все надо выверять наперед. Мы не имеем права ошибаться никогда. Начинаешь рыть колодец, надо твердо знать, что на дне его найдешь воду. А когда подбираешь себе ученика, надо твердо знать, что он будет толковым помощником. Но за тебя я спокоен. Ты полюбишь воду, и вода полюбит тебя. Ты ее позовешь, и она придет. Да, так-то вот. Овощик заворчал. Нету там наверху воды и не будет. Никогда ее там не было. Так как же? А так же, что теперь она обязательно будет. Короле поднялся. На этот раз у него уже не было сомнений. Нашел он свое ремесло. Хорошее, настоящее и справедливое. Ремесло, в котором человек не имеет права ошибаться. Неплохая это гарантия. Хороша та работа, которая приносит радость тому, кто ее делает, и тем, для кого ее делают. Настоящая работа, полезная для всех. Работа справедливая, которая источник, скрытый в земле, превращает в источник жизни. Нет, честное слово, отличное ремесло. Короле похлопал по плечу возчика. «В путь, дружище!» Надо побыстрее втащить эту бочку, а то там наверху людям, небось, хочется пить. А потом я тебе дам поручение. Ты отправишься в Орлю, к папаше Белла. Скажешь ему, что его будущий зять шлет ему поклон и сообщает, что нашел он все, что требуется по части гарантии и залога. Не забудешь, а? А еще скажешь ему... что я навещу его в следующее воскресенье, когда закончу свою работу. Договориться о дне свадьбы. Передашь ему это все и скажешь. Это от короля. Короля из Орлю, того, что роет колодцы.